Братья и сестры, я буду читать место Священного Писания из первого послания Петра, 3 глава, 16 стих, первое предложение в этом стихе. Это будет и отражение нашей темы, о которой мы будем сейчас говорить. «Имейте добрую совесть». Говорят, что совесть – это качество или свойство, данное человеку, через которое с человеком говорит Дух Божий. Совесть в человеке бывает разная. Иногда говорят на человека «бессовестный». Это слово отражает, что в человеке как будто бы нету совести. Я думаю, что совесть есть в каждом человеке. Просто состояние совести бывает разное. Ну, например, я не хочу, друзья, что-то свое предлагать, а вот только то, что в Библии написано о совести. Что же написано о совести? Что совесть бывает добрая. Вот как я прочитал сейчас, имейте добрую совесть. Еще с этой же фразы мы встречаемся, когда речь идет о водном крещении, что крещение это есть не плотской нечистоты и омытия, но обещание Богу доброй совести. Мы встречаем такую фразу, как «совесть чистая». Апостол Павел говорит: «Служу от прародителей с чистой совестью». Мы встречаем такую фразу, как «совесть непорочная». Павел говорит: «Подвязаюсь и подвязался иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Бывает совесть, наоборот, порочная. То есть, друзья, нельзя понимать, что это всегда только положительное качество, в смысле качество совести только в положительном смысле. Бывает совесть, наоборот, порочная. Написано: «очистивши сердца от порочной совести». Друзья, совесть может быть сожженная, или написано: людей, сожженных в совести своей. Ну и так дальше, если бы мы еще попытались вспомнить какие-то тексты в отношении совести человека, то я думаю, что мы бы с вами все вместе нашли. Братья и сестры, апостол Петр нам сегодня дает пожелание, чтобы мы с вами имели добрую совесть. От того, какая в нас совесть, зависит, друзья, и наша жизнь, и жизнь людей, которые нас окружают. От состояния нашей совести зависят и наши поступки. Однажды группа людей привели к Иисусу Христу женщину, взятую в прелюбодеянии. Они сказали Иисусу Христу, что Моисей заповедовал побивать таких камнями. А ты нам что скажешь? А Иисус Христос сначала ничего не говорил. А потом, когда они донимались, чтобы он им дал какой-нибудь ответ, тогда он им сказал: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». И потом продолжал что-то писать на песке перстом. Проходит определенное время, Иисус Христос поднимает глаза, и стоит только одна женщина. Он и женщина. «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» «Никто, Господи». Братья и сестры, почему ушли эти люди, которые привели сюда женщину? Написано конкретно и точно, что они, будучи обличаемы совестью, один за другим начали уходить. Я бы сказал, друзья, что состояние совести у них было несколько отлично, когда они привели сюда эту женщину. У них были такие мысли: камнями нужно побить. А поточнее, у них были мысли, чтобы искусить Иисуса Христа. А что нам ты сейчас скажешь? Но, будучи обличаемы совестью, они все разошлись. От того, какая у меня совесть, зависит и моя личная жизнь, и жизнь людей, которые меня окружают. И даже, друзья, я бы сказал, что и результат моей жизни, и результат жизни людей, меня окружающих, порой зависят от моей совести. Даже не только от их совести, но от моей совести. Поэтому я и буду сейчас говорить, друзья, о нашей совести. И как состояние нашей совести оказывает влияние на жизнь людей, которые нас окружают. Братья и сестры, я прочитаю место Священного Писания, это второе послание к Тимофею, 1 глава, 3 стих. Я буду говорить больше об областях жизни, в которых имеет значение состояние нашей совести. 2 Тимофею, 1 глава, 2 и 3 стих прочитаем. Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно воспоминаю тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости. Друзья, я акцентирую наше внимание на 3 стихе. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью. Это состояние нашей совести в семье. То есть, чтобы нам иметь добрую совесть в нашей семье. Здесь по этому тексту мы видим, что Павел говорит, я Богу служу от прародителей с чистой совестью. Один день в месяц мы с вами постимся и молимся о наших семьях, о детях, о молодежи, о христианских семьях. Мы переживаем о том, чтобы у нас наши дети были верующими. И мы иногда думаем, и книги читаем, и беседы слушаем опытных братьев, которые рассказывают о том, как надо воспитывать детей, чтобы они были примерные, чтобы они были верующими. Братья и сестры, я понимаю, что состояние и жизнь наших детей зависит от того, какая у нас совесть, от того, как мы ведем себя в семье. В 100-м псалме написано так, Давид пишет, «Буду ходить в непорочности сердца посреди дома моего». Братья и сестры, как вы думаете, мы себя осторожнее обычно ведем среди посторонних людей или в своей семье? Я думаю, что среди посторонних людей. В своей семье мы зачастую неосторожничаем. То есть не так осторожно себя ведем. Хотя я бы сказал, друзья, наше поведение, нашу жизнь – видят наши дети. И дети даже определяют, какая у меня совесть. Я, братья и сестры, хочу вот именно по теме очищения освящения привести один библейский пример. Это пример из жизни Ахана, когда согрешил Ахан. Среди народа израильского случилось поражение. То есть, когда они хотели взять Гай, один из небольших городов в земле Ханаанской, то они потерпели поражение. И все это было необычно и непривычно, потому что до сих пор они имели победы. И даже огромный город Иерихон был взят без больших потерь. А теперь небольшой город они не смогли взять, потому что были потери. Почему? Иисус Навин очень сильно переживал по этому поводу. Он разодрал свои одежды и плакал и молился пред Богом Небесным, ожидая получить от Бога ответ, почему случилось поражение. И Бог дал ответ. Встань, грех. Мы все с вами читаем Библию, и мы знаем, что случилось. Согрешил Ахан. Он взял синарскую одежду, которая ему полюбилась, в Иерихоне взял, хотя был запрет. Он взял немножечко серебра, ну сколько-то там сиклей, и взял слиток золота. Ахан согрешил. Встань, грех. Братья и сестры, Бог знал, кто согрешил. Почему Бог сразу не сказал, кто согрешил? Но было дано указание для того, чтобы найти человека, который согрешил. Сейчас израильский народ будет подходить сначала по коленам, потом по племенам, потом по семействам, а потом каждый человек один за другим. Я бы, братья и сестры, сказал, что сейчас будет совершаться громадная работа, и огромное количество времени уйдет на то, пока все люди пройдут перед Иисусом Навиным. Но представьте, вот по некоторым подсчетам я встречал в каких-то книгах богословских, что среди израильского народа было несколько миллионов человек, то ли 5, то ли 6 миллионов человек. Только людей, держащих меч, было 600 тысяч. А представьте себе, такое огромное количество должны пройти перед Иисусом Навином. Это громадная работа. Зачем это нужно было? Разве Бог не мог сказать, согрешил Ахан? И не надо много труда. Всего за несколько минут выявится сейчас человек, который согрешил. Почему же Бог сказал, чтобы все проходили перед Иисусом Навином? Как вы думаете, друзья, почему Бог не открыл сразу грешника? Бог дает время покаяться. Как в книге Откровения во 2 главе о Иезавеле написано: «Я дал ей время покаяться». Друзья, Бог Ахану давал время покаяться. И я бы сказал, Бог Ахану хотел помочь покаяться. Но почему помочь? Одно колено проходит за другим. И вот указано колено Иудина. Братья и сестры, как вы думаете, заволновался ли Ахан, когда было указано колено Иудина? Я думаю, немножко заволновался. Думаю, сначала нет, потому что несколько миллионов человек, как можно определить, кто это сделал? Я помню, у нас в детском лагере украли одну вещь. Ну, у одного мальчика украли удочку. И мальчик очень сильно переживал. Дядя Коля, украли удочку, мама купила и все такое. И чтобы выяснить, кто украл удочку, это, ну, было очень непросто. И тот человек, который украл, он был совершенно спокоен, что его не обнаружат, потому что в лагере 400 человек детей. Одного среди 400 найти трудно. Братья и сестры, найти одного среди 6 миллионов человек, это куда труднее. Ахан сначала не переживал, но когда было указано колено Иудина, я думаю, что он немножко запереживал. Но то, что было указано сначала только колено, но не Ахан лично, это была Божья помощь для Ахана, чтобы он покаялся. Может быть, у Ахана сердце пока не вздрогнуло, но начало стучать чуть-чуть сильнее, чем это было раньше. Когда подходить начало уже колено Иудина, проходить по племенам, и было указано племя Зары, тогда сердце Ахана начало стучать еще сильнее. Подходить по семействам, указано семейство Завдиева. Каждый человек один за другим. Братья и сестры, я немножечко удивляюсь Ахану. Почему я удивляюсь? Мне кажется, когда было указано племя, уже можно было бы ему закричать: «Я согрешил! Не надо больше подходить, я согрешил». Но Ахан до последнего момента думал, что Иисус Навин не узнает. До последнего момента. Когда была уже указана семья, и, может быть, в этой семье было 10-15 человек, и мы сейчас будем подходить один за другим, Ахан, возможно, думал, может быть, пронесет, а может быть, пронесет. И он никак не хотел каяться. И когда указан Ахан, Иисус Навин говорит: «Сын мой, сделай пред Господом исповедание и открой мне, что ты сделал». Братья и сестры, когда был обнаружен грех, было принято решение побить камнями. Кого? Побить камнями Ахана и всю его семью. Но почему побить камнями, понятно. Мы скажем: дано было время покаяться, но ты не покаялся, побить камнями. Возмездие за грех – смерть. Но почему была дана команда побить камнями всю семью? Братья и сестры, я ответ нахожу вот в каких размышлениях. У Ахана спросили: «Что ты сделал?» Он говорит: «Среди добычи я увидел одну красивую синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота в 50 сиклей. Где это все?» «Я спрятал в шатре». Братья и сестры, вот в этой фразе я вижу ответ, почему же камнями побили семью. Совесть у Ахана была недобрая. Я представляю, как же не дрожали твои руки, когда ты закапывал взятое, заклятое посреди своего шатра. Как же не дрожали руки твои, когда на тебя смотрела жена и твои дети. Ведь, друзья, шатер – это не дома, в которых мы живем, где можно было бы в своей спальне закопать, и чтобы дети не видели. В шатре невозможно было не увидеть. И Ахан не постыдился в присутствии своей семьи закопать это посреди шатра. Братья и сестры, я понимаю, вот таким образом бывает, оскверняется моя жена и оскверняются мои дети, если у меня нету доброй совести, или если моя совесть недобрая, и я в их присутствии допускаю, ну, скажем, осуждать. Вот так вот сидим за столом во время ужина, и я бы допускал осуждать кого-нибудь, и мои бы дети это слушали, и жена бы слушала. И сегодня, и завтра, как вы думаете, друзья, а потом, когда я из дома уеду, они разве не будут осуждать людей? Они будут. А кто их научил? Я их научил. Я их научил. Братья и сестры, как в той христианской притче, когда отец с сыном убирали урожай с поля своего, а потом отец с соседнего поля сноп прихватил. Ну, вы всю эту историю слышали, мы ее с детства слышали. Посмотрел по сторонам, мальчик говорит: папа, как же ты на небо не посмотрел? А я то себе думаю, как же ты, бессовестный отец, в присутствии сына это делал, и сын твой видел. Почему ты не подумал, что на меня не только Бог смотрит, но на меня еще и сын смотрит? Братья и сестры, но я не хочу здесь подать мысль, давайте будем грязные дела делать так, чтобы наши дети не видели. Друзья, моя мысль сейчас не эта. Этих грязных дел в нашей жизни не должно быть. Но я веду речь о том, что мы часто стыдимся соседей, мы стыдимся церкви, стыдимся ли мы детей? Являем ли мы добрую совесть в нашем доме? Обратите внимание, друзья, кстати, это попутно. Вот Гиезий, слуга Елисея, когда догнал Неймана и попросил у него, два путника к моему господину пришли, дай мне одежды и серебра немножко, и он ему дал. Ведь он, прежде чем к Елисею прийти, в сторону отошел. А зачем он в сторону отошел? Чтобы спрятать то, что взял у Неймана. И где он спрятал? В шатре спрятал. Я как-то, друзья, вот так по-новому посмотрел на этот текст, всегда представлял, что он где-то в лесу закопал. А потом внимательно посмотрел, оказывается, в шатре спрятал. И Елисей. В шатре. Это люди, которые не стыдятся делать зло в своей семье. Хорошо, Давид говорит, буду ходить в непорочности сердца посреди дома своего. Когда было восстание на Моисея, Корея, Дафана и Аверона, и когда Бог дал команду, дал указание, чтобы все израильтяне отступили от жилища Корея, Дафана и Аверона, и земля расступилась, и они скрылись в преисподней вместе с шатрами. Друзья, к сожалению, вместе с Дафаном и Авероном погибли жены их и дети их. Написано, а сыны Корея не погибли. Друзья, почему погибли жены и дети Дафана и Аверона? Потому что у входа в шатер стоял Дафан и жена и дети. У входа в шатер стоял Аверон и жена и дети. И у входа в шатер стоял Корей. И так вот они и погибли. А сыновья Корея, они не оказались в числе сообщников. А Дафана и Аверона оказались в числе сообщников. Братья и сестры, я понимаю, что нечестивая жизнь Дафана и Аверона успела осквернить их семьи, и поэтому они погибли. Возможно, дети Корея не поддержали своего отца. И я сам себе думаю, друзья, ну почему же жена не сказала Ахану: «Ахан, что ты делаешь, когда он закапывал посреди шатра?» Или мальчик сказал бы: «Папа, папа, а зачем ты закапываешь? Не надо этого делать, это же нельзя делать». Мальчик бы папу остановил, и может быть совесть где-то проснулась в сердце Ахана. Один отец беседовал в кругу семьи, читал Библию и беседовал, прочитал место Писания, а потом спрашивает: «Дети, кого Бог на небо возьмет?» А дети говорят: «Нас возьмет». «А еще кого возьмет?» «Маму возьмет». «А еще кого возьмет?» А дети молчат, не знают, кого еще Бог возьмет. «Дети, а меня возьмет?» «А тебя не возьмет. А почему?» «А потому что ты на маму кричишь». Братья и сестры, дети часто так, они же все замечают. Даже маленькие, там, где мы не являем добрую совесть, они заметят. И они нам могут подсказать: «Папа, нельзя так делать. Папа, а ты мне обещал, Мне мальчик по телефону один раз позвонил: папа, а ты мне привезешь? А что тебе? А говорит, ты мне сникерс привези. А ну хорошо, я тебе сникерс привезу. И вы знаете, я вошел в дом и вспомнил, что я сникерс. Он говорит: папа, а ты мне привез сникерс? Я говорю: не привез. Он говорит: а ты же мне обещал. А ты же мне обещал, в его понятии, ага, ну раз ты а как же ты не привез? Братья и сестры, иметь добрую совесть. Я не о сникерсах и не о шоколадках, а я веду речь о том, что наши дети, они замечают, когда мы не по совести поступаем. И они к этому могут привыкать. Если я поступаю не согласно принципам доброй совести, то не надо возмущаться, когда сын твой будет так поступать. Поэтому спасение нашей семьи зависит, друзья, от того, насколько состояние нашей совести и насколько строго мы себя ведем посреди своего дома. Мне иногда задают вопросы: ну а можно ли дома там шорты носить или брюки, или там без майки ходить, или наоборот в майке, и так дальше. И удивляемся мы верующие: ну почему дома нельзя, нас же здесь никто не видит, ну а почему нельзя так и так? Братья и сестры, нас дети дома увидят. Дети. И ребенок никак не будет понимать, почему папе можно дома в шортах ходить, а почему мне в школу нельзя. И попробуй ему объяснить, что дома можно, а в школу нельзя. Он этого же не поймет. Добрая совесть. Имейте добрую совесть. Братья и сестры, прочитаю другой текст Священного Писания. Это 1 Тимофея, 1 глава, 5 стих. Немножко другая область наших взаимоотношений. 1 Тимофея, 1 глава, 5 стих. Я прочитаю с 3 стиха, друзья. А на 5-м внимание сконцентрирую. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступившись, некоторые уклонились в пустословие». Братья и сестры, здесь речь идет о взаимоотношениях в церкви. Написано, что взаимоотношения в церкви должны строиться на принципах доброй совести. На принципах доброй совести. Братья и сестры, апостол Павел пишет такие слова, что мы должны разуметь не только свою совесть, но совесть другого. Иногда нам говорят: а меня совесть не осуждает. Но вот если мы скажем, что здесь ты неправильно поступаешь, бывает, что обличишь человека, он скажет: а меня совесть не осуждает. А раз совесть не осуждает, значит, Бог не осуждает. Друзья, то, что люди ориентируются на осуждение совести, в общем, я считаю, что это неплохо. Когда совесть осуждает, мы не делаем. Совесть не осуждает, мы делаем. Друзья, но есть еще один аспект взаимоотношений в церкви. Это то, что мы должны ориентироваться не только на свою совесть, но и на совесть ближних. Я этот текст Писания уже приводил в нашем собрании. Написано: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни Церкви Божией. Меня совесть не осуждает. Но если я своим поступком подаю брату или сестре повод к преткновению, или соблазняется брат или сестра». Апостол Павел о себе говорил, что можно есть все. Если я имею знания, могу есть все. Но говорит: как же ты, если ты имеешь знания и сидишь в капище, и будет проходить немощный брат, и он увидит тебя, сидящего в капище, что ты вкушаешь там пищу, и его совесть, как немощного, оскверняется, и от твоего знания погибнет твой брат. Братья и сестры, это очень важная мысль, потому что так вот считать, что независимо, как обо мне вы думаете, а я должен вести себя так, как я считаю правильным, я должен себя вести так, чтобы не осквернилась ваша совесть. чтобы я никому не подал повод к злоречию или к преткновению или к соблазну. Бывает, что от нашей жизни соблазняется и Церковь Божия, и Елены, и Иудеи соблазняются. Это неправильно, друзья. Мы должны вести себя так, чтобы никому не причинить соблазн. Братья и сестры, прочитаю один текст, это послание к Римлянам, 14 глава, 15 стих и 20 стих. Читаю Римлянам 14, 15. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер». И 21 стих. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Друзья, я в общем не о пище. Кажется, с пищей сейчас уже нет проблем особых. Кто-то что-то ест, кто-то что-то не ест. Друзья, речь идет о наших поступках. О наших поступках. Поведение, наши слова, наша внешность. Ты уже не по любви поступаешь, если ты не ориентируешься на совесть брата или сестры. Это не по любви. Если мы говорим, что мы любим братьев и сестер, то мы должны учитывать, чтобы никого не соблазнить нашей жизнью или нашим поведением. Я думаю, что не всем нравятся вопросы, которые здесь поднимаются. Не всем нравятся. Ну, кто-то думает, ну почему, если я считаю, что это можно, почему, если меня совесть не осуждает, почему, почему и почему? Братья и сестры, потому что если ты не соблазняешься, брат или сестра соблазняются, и мы никому не должны послужить поводом к соблазну. Я бы сказал, друзья, что наши неправильные поступки, они могут оказывать плохое влияние на других. Обратите внимание, когда апостол Павел дошел до Дерви и Листры, он там нашел одного ученика именем Тимофея, и он пожелал его взять с собой. И прежде чем он его взял с собой, так Писание говорит, что он его обрезал. Зачем он его обрезал? Ведь обрезание, сам Павел говорит, что обрезание это уже ничто во Христе Иисусе. Зачем же Павел обрезал Тимофея? Потому что отец у Тимофея был елен, и чтобы не соблазнились иудеи, что необрезанный Тимофей сотрудник апостола Павла, то ради иудеев апостол Павел Тимофея обрезал. Когда апостол Павел пришел в Иерусалим, то вы помните, апостолы ему сказали: «Павел, ты видишь, сколько здесь вот иудеев, и все они ревнители закона, поэтому ты должен сделать вот так вот. Очиститься должен, ну и прочие обряды сделать, которые Павел то понимал, что это совсем не обязательно. И Павел это сделал. Зачем он это сделал? Для того, чтобы никто не соблазнился. Он говорит, среди иудеев я был как иудеи, среди подзаконных как подзаконы, а среди чуждых закона как чуждый закона. Для чего? Чтобы не соблазнился кто-то. И чтобы приобретать и подзаконных, и неподзаконных. Братья и сестры, пусть Господь поможет нам, чтобы мы любили друг друга и старались поступать так, чтобы никому не причинить соблазн, чтобы через нашу жизнь никто не приткнулся. Как где-то я такую вещь читал, что слепой с фонарем сидит ночью, а у него спрашивают, зачем тебе фонарь? Ты же не слепой. Он говорит, мне фонарь для того, чтобы через меня не спотыкались. Братья и сестры, написано, что вы свет миру. И мы свет мира для того, чтобы видеть путь, по которому идти. Мы свет миру, чтобы люди видели путь, по которому нужно идти. И мы свет миру, чтобы через нас люди не спотыкались. Я думаю, что вы наблюдали такую картину: высокая башня, а наверху башни красный фонарь. Зачем красный фонарь наверху башни? Чтобы с башней не столкнулся самолет. Братья и сестры, наша задача, чтобы мы так жили, чтобы через нашу жизнь никто не приткнулся. Послание к Галатам апостол Павел пишет за Петра. Он говорит, что до прибытия в Антиохию там был апостол Петр, который ел с язычниками. А когда пришли братья, он стал таиться и устраняться. Написано, вместе с ним лицемерили и другие братья. И даже Варнава был увлечен их лицемерием. Братья и сестры, вот, пожалуйста, поступок. Поступок апостола Петра. Сначала он ел с язычниками, а потом перестал есть. В чем заключалась вредность, особенная вредность этого поступка? Что точно так стали поступать и другие братья. Они посмотрели на Петра и тоже начали лицемерить. И очень хороший человек Варнава, я очень Варнаву люблю, братья и сестры, так вот изучая его личность, вижу, очень хороший был человек. Написано, и даже Варнава был увлечен их лицемерием. Слово «увлечен» не имеет здесь значения, что он был заинтересован их лицемерием, а что даже Варнава начал лицемерить. Я вот так вот проверял, друзья, в других текстах, что даже Варнава начал лицемерить, потому что лицемерил апостол Петр. Братья и сестры, мы должны учитывать, что на нас смотрит церковь. И чтобы мы подавали, наоборот, подавали повод жить правильно, свято и чисто. И чтобы никто через нашу жизнь не соблазнялся. Друзья, третья моя мысль в отношении доброй совести. Я прочитаю послание к римлянам, 13 глава. Несколько стихов прочитаю, а на 5 стихе я, внимание, сконцентрирую. Римлянам 13 глава. Прочитай 4 и 5 стих. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Друзья, мы должны иметь добрую совесть, чтобы правильно вести себя и перед внешними. Во-первых, в семье, во-вторых, в церкви, во-вторых, перед внешними. Библия говорит о том, что надо повиноваться начальству, надо повиноваться властям. И это точно так. Когда мы жили там в России или на Украине, мы должны были соблюдать законы России и Украины. Сейчас вы живете в Америке, вы должны соблюдать законы Америки и повиноваться властям, которые в Америке. Я понимаю, что всякий христианин должен добросовестно выполнять законы и повиноваться властям. Обычно в наших собраниях мы об этом редко говорим, потому что мы привыкли в каких-то вопросах властям не повиноваться. Но это и правильно, друзья, что мы не повиновались, когда нам запрещали проповедовать, когда приходили власти и пытались разогнать наши собрания, и мы говорили, что мы вам подчиняться в этих вопросах не будем. Друзья, но как граждане страны, или как жители той или другой страны, мы обязаны повиноваться законам этой страны. И почему мы должны повиноваться? Написано, не из страха наказания, а по совести. Почему вы ездите 70 миль в час или 65, я не знаю, сколько у вас положено. Почему, братья и сестры? Часто мы ездим с такой скоростью из страха наказания. Мне здесь так вот говорят, что здесь полицейские очень строгие. Если гаишника в России можно уговорить, иногда без большого труда, то здесь трудно уговорить. И поэтому из страха наказания мы добросовестно иногда не нарушаем правила дорожного движения. Братья и сестры, апостол Павел говорит, не из страха наказания, а по совести. Даже если ты точно знаешь, что на этом участке трассы полицейского нету, все равно ты должен повиноваться по совести. По совести. Дорогие братья и сестры, здесь можно говорить вот, ну, о разных таких вот факторах. Но я знаете, что скажу? Что мы должны быть осторожными во всех областях нашей жизни. Во всех. Мы должны быть честными и перед властями, при декларировании в каких-то там документах, или когда нам какие-то вопросы задают, но даже на собеседовании вы все проходили разные вопросы, отвечать надо было Честно. Я почему это говорю, друзья? Потому что от многих из вас слышал такие вещи, что нечестно иногда отвечали. Или какие-то там вещи декларировали нечестно. Или еще что-то. Или пенсию получить, или там какую-нибудь инвалидность. Я не знаю, как у вас это называется. Братья и сестры, если мирские люди где-то нечестность проявляют в отношении власти, то мы с вами должны быть во всех отношениях честными. Перед государством должны быть честными. Я знаю такой случай, сам лично знаю этого брата, это не здесь, это там было. Значит, у брата была инвалидность с головой связанная. Но ему каждый год надо эту инвалидность подтверждать. И вот он, чтобы снова получить группу инвалидности, как мне сказали, что он в кабинет заползает. То есть хромает на обе ноги и с палочкой, вот и фуражку задом наперед одевает. И вы знаете, друзья, я ему потом говорю, что ж ты делаешь, у тебя ж ноги не больные. Да нет, не больные. Зачем же ты так, говорю, в кабинет к врачам заходишь? А он не знает, что сказать. И я его предупредил, прекрати, иначе ноги больные у тебя будут потом. И вы знаете, друзья, так и случилось. Через сколько-то времени он заболел полиартрит и перестал ходить. Попухали у него суставы на ногах. И что интересно, на руках не попухали. На ногах попухали. На ногах. Вот. И ему дали инвалидность уже не по голове, а по ногам. Братья и сестры, это неправильно. Старайтесь иметь добрую совесть. Так Слово Божие нам об этом говорит. Я прочитаю немножечко выше вот этот текст Священного Писания. 15 стих прочитаю и 16. Господа Бога святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть. Братья и сестры, почему я прочитал немножечко выше? Потому что наш личный евангелизм зависит от доброй совести. Написано, чтобы мы были готовы всякому требующему нас отчета дать ответ в кротости и благоговении, и имейте добрую совесть. Братья и сестры, плохо бывает, если мы проповедуем хорошо, но живем неправильно. Я бы сказал, что мир наблюдает за нашей жизнью. И часто мир к нам относится в зависимости от того, как мы живем и как мы относимся к внешним. Отношение людей к нам, оно зачастую зависит от того, как мы их воспринимаем и насколько мы себя ведем по отношению к этим людям, честно или нечестно, как мы им внимание оказываем и так дальше. Имейте добрую совесть и перед внешними. И перед властью, и перед соседями, перед товарищами по работе, перед товарищами по школе. Здесь кто-то из присутствующих еще в школе учится. Имейте добрую совесть. Я хочу напомнить, друзья, начало наших рассуждений и начало нашего христианского пути, когда мы принимали крещение, то мы принимали крещение доброй совести. Сохранили ли мы добрую совесть на протяжении всего участка нашего христианского пути? Живем ли мы согласно принципам доброй совести, братья и сестры? Я прочитаю 1 Тимофею, 1 глава, 19 стих. 18 прочитаю, 19 и 20. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы и меня, и Александр, которых я предал сатане, чтоб они научились не богохульствовать». Братья и сестры, что отвергли Именей и Александр? Написано, они отвергли добрую совесть. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Братья и сестры, они не веру отвергли. По логике этого текста, кажется, они веру отвергли и потерпели кораблекрушение в вере. Нет, они отвергли добрую совесть, а потерпели кораблекрушение в вере. Даже если ты очень верующий человек, у тебя никогда не посещает сомнения в том, что Бог сотворил мир и все, что в нем. Тебя никогда не посещает сомнения в том, что Иисус Христос пришел в мир и умер за твои грехи. Но если ты отвергнешь добрую совесть, ты потерпишь кораблекрушение в вере. А теперь обратите внимание, друзья, какая последовательность. Отвергли добрую совесть, первый шаг. Второй, потерпели кораблекрушение в вере. Третье, богохульствовать научились. И четвертое, Павел говорит, я предал их сатане. Ужас. Отвергли добрую совесть и были преданы сатане. Вот такая последовательность и такое ужасное развитие греха. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Друзья, автор этого послания о себе говорит, мы уверены, что имеем добрую совесть. А мы с вами уверены, что имеем добрую совесть? Вот такой вопрос. Мы с вами уверены ли, что имеем добрую совесть? Написано, потому что во всем желаем вести себя честно. Пусть Господь благословит, друзья, чтобы мы вели себя честно в кругу семьи, в кругу церкви и перед внешними, чтобы нам иметь добрую совесть, чтобы сохранить добрую совесть, никогда не потерпеть кораблекрушение в вере и переселиться в небесные обители, когда Господь придет взять церковь. Аминь.